МБУ, МБУ, МБУ, начал пыхтеть толстый птиц. Тише, вот так, я отпустил клюв, а теперь, говори. Они вырезали в охлаждающей стене дыру и пролезли внутрь. Их там целая армия, человек 30. ПФФФ, разве же это армия? Они вооружены огромными винтовками. А еще там эти ужасающие собаки. Я таких монстров никогда не видел. Черные, глаза красные, словно кровь. Ужасно, ужасно. Продолжал тараторить гусь. А ты там, что делал? Как это, что, возмутился птиц. Я, клининг-менеджер сия банка. Я забочусь о чистоте в хранилище и жилых помещениях. Натираю спокойно пол. А, тут, эти неизвестные. Я говорю, куда намылились грабить-то у нас, сами понимаете, нечего. А они, как запустят по мне искрами, страшными такими. Мне показалось, что я сейчас вспыхну, натурально вспыхну. Представляете, ладно, я лишь обреченно вздохнул и поставил гуся на пол, беги пока к выходу. Если человек без сознания очнется, то ничего ему не говори. Проследи, чтобы его приняли на выходе. Он не будет запускать по мне искры? Нет, не будет. Фух, тогда, ладно. Ха-ха-ха, ффф. Гусь зачем-то зашипел, распушился, а затем, вытянув голову вперед, быстро побежал в сторону выхода. Режим берсерка включил, активировав эхолот и предвидение, я направился дальше. Чертов карнавал безумия. Это насколько надо быть недалекими, чтобы пойти на меня с автоматами и теневыми псами? Да, они отключили зарницу. Но это не значит, что начало моих рук внезапно капитулировало к заднице. Хотя, может быть, я просто слишком высокого о себе мнения. Возможно, жнецы скрыли подробности так же, как и для инженера. Эхолот показывал сосредоточие врага примерно в 100 метрах от меня. 30 вооруженных наемников и 15 бесформенных клякс. Видимо, материя, из которой состояли тела теневых псов, постоянно двигалась, и поэтому коряво отражала звук. А еще эти умники поставили несколько бельгийских мин с датчиками движения. Нет, ну это просто издевательство, какое-то максимальное неуважение к моей персоне. Вытащив пистолет, я принялся отстреливать мины. Одно попадание по датчику и опасное оружие превращается в бесполезный кусок пластика. От удара пули мина не детонировала, а для компактности конструкции эти бельгийские идиоты расположили механизм подрыва прямо под датчиком. Толик разорялся насчет этого еще 3 недели назад. Обезвредив все мины, я внимательно осмотрелся. Хихаль. Ну, что там? Есть еще ловушки? Не вижу, ответила помощница. Не уверена, что они хорошо подготовились. Ага, настолько нехорошо, что притащили сюда выключатель. Ты разве испытываешь трудности? Удивилась Хихаль. Я же спросила у тебя, нравится ходить обвешанным оружием, и ты лишь пробурчал что-то невразумительное. То есть, ты был готов к подобному раскладу? Да-да, но тем не менее, я встал за углом и, вытащив 2 наступательные гранаты, швырнул их прямо в толпу наемников. Те с ужасом разбежались в разные стороны, но 7 неудачников осколки все-таки догнали. Значит, осталось всего 23. Собаки с рыком побежали на меня, но тут же схватили 2 флешки. Проще некуда. Ребята лишились сильного подкрепления. Огонь, огонь, огонь. Послышалось из дымки от гранат. В меня тут же устремился настоящий свинцовый дождь. Спрятавшись за углом, я немного пожалел, что не захватил с собой парочку автоматических винтовок от первой штурмовой группы. Сейчас бы вышел и нафаршировал ребят по-македонски. Для обычного человека данный тип стрельбы недоступен. Его чаще используют как киношный штамп для зрелищности. Но предвидение помогало мне следить сразу за 2 стволами и вовремя направлять их в сторону противника. Вытащив пчелу, я дождался, когда ребята сменят магазины, и начал караулить их на подходе. Первые 8 слегли без особых проблем, но затем у меня благополучно закончились патроны для винтовки. Запасного магазина с собой нет, поэтому пришлось добивать магбитом. Все же, дробовик я решил оставить на десерт. Да, звуковой патрон справлялся со своей задачей и наводил путаницу лишь первые 3 выстрела. Затем приходилось перепрыгивать с места на место, дабы наемники не смогли прицелиться. Увы, в миниатюрном пистолете миниатюрный магазин, поэтому и в магбите патроны закончились быстро. «Гуляй, рванина!» Злобно усмехнувшись, произнес я, и нырнув в уже успевшую слегка рассеяться дымку, выстрелил из дробовика в упор. Конечно, бронежилет не выдержал такого удара, и наемник откинулся на спину. Эх, даже жаль, что он не отлетел на 10 метров, как в фильме. Выглядело бы максимально круто. Ожидая, что ребята попрут на меня волной, Я приготовился к веселой перестрелке, но наемники осознали, что мертвому деньги уже не нужны, поэтому припустили к выходу со всех ног. Один, видимо, самый храбрый, с криком начал стрелять в мою сторону, но довольно быстро все потратил. 30 патронов. О, как же это на самом деле мало. Примерно 2,5 секунды и 4 очереди. Подняв ствол винтовки в воздух, я отбросил оружие противника, а затем вновь выстрелил в упор. Бах! И наемник шлепнулся на спину, словно кто-то поставил ему глупую подножку. «Эй, парни!» – прорычал я, ухватившись за цевьё дробовика. «Неужели вы искренне верите в то, что я вас отпущу? Вы меня слишком сильно раззадорили!» Наемники ответили парочкой штурмовых гранат и 5 очередями. «Не густо!» Пришлось вновь запускать эхолот, чтобы по-быстрому окончить зачистку. Ребята бежали в сторону охладительной системы, которая находилась буквально в 50 метрах от меня. Пришлось ускориться, чтобы добить неразумных бедолаг. Первую тройку игроков я обнаружил возле последней ячейки. Минус 3 патрона и пришлось перезаряжать ружье. Еще 5 глупо попались, когда пытались перебежать в другое укрытие. И остальные, подобно тараканам, спрятались в комнате регулировки температуры. Правда, из-за огромного количества металлических труб пришлось нормально пострелять. Патроны к дробовику благополучно закончились и настало время тещи. Выхватив 2 ножа, я с ускорением полетел в сторону оставшихся наемников, которые спрятались за трубами. Один поджидал меня с ворохом гранат. Какая храбрая, но в то же время, глупая жертва. Он попросту не успел вытащить кольцо и принял 8-сантиметровое лезвие себе в висок. Второй попытался атаковать меня со спины, но теща могла с легкостью использоваться, как метательный нож. Поэтому точный бросок отправил наемника в дальнейшие путешествия по мультивселенной. И последний наемник спрятался под столом. Я слышал его тяжелое дыхание и прерывистый пульс. Все его тело буквально пропиталось страхом. «Привет, дорогуша», — злобно усмехнулся я и сел на корточки. «Ты же поговоришь со мной, верно?» Совсем юный пацан аж побледнел от ужаса. Он сжимал винтовку, словно плюшевую игрушку, и даже не пытался прицелиться в меня, а по щекам бедолаги медленно катились слезы. «Да, какой же это солдат? Какой, к черту, наемник?» «Володя», — тихо прошептал Хихаль. «Ему позавчера 18 исполнилось. Он еще и людей-то толком не видел, и не стрелял никогда. Умолкни. Сейчас не до этого», — холодно ответил я у себя в голове. «Володя, пожалуйста», — голос помощницы было едва слышно. «Хорошо, скажи, кто вас нанял? И для какой цели?» – спокойно спросил я, видя, как опустошается мочевой пузырь парня. «Я, не знаю имени. Это мой первый боевой вылет», – промямлил он, сотрясаясь всем телом. «Зачем пошел в наемники? А куда мне еще идти? В мире куча работы. А военные наемные организации без хорошей крыши очень быстро отправляются на корм рыбам. Я за секунду разоружил пацана. Давай, договоримся, я сделаю тебе великое одолжение и отпущу. А ты, больше никогда не будешь связываться с армией, идет, я знаю про вас. Вы, снежный ратель, вы не отпускаете своих врагов. Не отпускаю, ты прав, но в то же время, я не хочу прослыть убийцей детей. Ты не враг, ты просто недостоин называться моим врагом. Еще яичишки не отросли, а если даже и отрастут, я их быстро оторву. Ты меня понял?» Размахнувшись, я врезал кулаком в сантиметре от вспревшего лица пацана. «Да», сглотнув, ответил бедолага. «Проваливай отсюда», холодно произнес я и отошел на 2 шага назад. Парнишка испуганно выполз из-под стола, а затем на трясущихся ногах побежал в сторону выхода. «Тебя порой сильно клинит», недовольно произнесла Хихаль. «Каждый отпущенный враг, будь то ребенок или взрослый, это потенциальный штык в спину. Тем более, он сам выбрал этот путь, а значит, должен был готов умереть. Ты видел его глаза. Какой еще выбрал путь? Детская бравада, не больше. Я бы нашла эту организацию и выжгла за то, что берут в свои ряды детишек», — фыркнула помощница. «А вот это хорошая идея». Я подошел к здоровенной трубе, возле которой лежал труп, и сорвал шеврон. «Военная компания ЕСОН, значит, вернемся в столицу, займемся поисками. А сейчас нам надо выключить чертов блокиратор. Без зарницы жнецов будет крайне сложно победить. К тому же, кто знает, сколько их сюда еще приперлось». Вернувшись обратно к своей ячейке, я поднял проектор и направился к выходу. Левит продолжал лежать без сознания, а клининг-менеджер запрыгнул к нему на колени и неистово щипал за нос. «Оторвешь же», усмехнувшись, произнес я. «А, чего он не просыпается. Кругом опасность. Ага, я еще раз огляделся по сторонам, которую успели устранить. Идем. В итоге мы вернулись в холл, где творился настоящий хаос. Как будто кто-то взорвал здесь связку гранат. Из наших обнаружил только Саню и Толика. Не понял. Я поставил проектор на пол. А, где все? Пошли тебя спасать, ответил пацан. Мы не могли пробиться к хранилищу из-за энергетического заслона. Вот Мойша и повел всех в обход. Наемники прорезали дыру в охладительной системе, так что никакого другого выхода не надо. Вздохнул я и помассировал виски. Позвони им, скажи, чтобы вернулись. Не могу, кто-то отключил связь. Мратство, подготовились. Выругался я и повернулся к клининг-менеджеру. Слушай, не подскажешь, где тут вход на нижний ярус? Да, прошу за мной. Гусь махнул крылом и потопал в сторону лестницы. Благо, что далеко идти не пришлось. Металлический ящик, к которому тянулись толстые провода, источал тускло-зеленый свет. Ну, конечно, это типичный блокиратор заряженных частиц. Я неоднократно видел подобные на развитых террах. Они активно применялись, как оружие против одаренных. Кстати, для бастиона подобное было бы серьезным нарушением естественного хода развития. Создателя выключателей нашли бы и уничтожили. Почему? Да, потому что не мог местный ученый изобрести подобное. А дед точно не стал бы выдавать полную схему. Он наверняка не хотел привлекать слишком много внимания к своей персоне. Ага, не хотел настолько, что совершенно незаметно для всех остальных стал одним из богатейших людей Российской империи. Да, и наверное, всего земного шара. Не припомню, чтобы у кого-то было больше денег, чем здесь. Углеродное топливо не возымело успеха, а это значит, что страны Ближнего Востока продолжали влачить жалкое существование в виде колоний. Топливо – это логистика, а логистика – деньги. Огромные деньги, которые в свою очередь являются силой и властью. Только сейчас до меня наконец-то дошло, почему Российская империя на коне. И дело далеко не только в технологиях, оружии и законах, которые приподнимают нижние сословия до уровня человека. Просто местные лидеры вовремя ухватились за энергетические стержни с вулканов и лоббировали энергомобили, то есть макали. Весь земной шар закупается у Российской империи условным топливом. Огрызаются, тявкают, пытаются сделать вид, что тоже имеют вес, но в итоге продолжают лебезить и тайно кланяться в ноги, через рейдбергов, через пограничные пункты, не обремененные таможней, да через кучу различных обходных путей. Миром всегда правили ресурсы и логистика, а у Российской империи было и то, и другое. Какое интересное открытие. Сразу же стало понятно поведение Михаила Алексеевича и Софьи Михайловны. А еще все россказни пуси о императорской семье засияли совершенно новыми цветами. Да вообще все, что касается империи, стало максимально прозрачно. И, как я сразу до этого не допер, ведь теперь передо мной открылась вся важность Демидовых. Это ж, сколько нужно сил, чтобы охранять Золотую гору. Конечно, император будет целовать Аркадия Павловича в ручку. Ибо, кто еще создаст кувалду, которая одним своим видом будет наводить ужас на соседей? Но это все лирика, которая лично мне еще не скоро пригодится. Сейчас нужно разбираться с текущими вопросами. Например, с выключателем. Обрежешь провод, и все взлетит на воздух, предупредила Хихаль. И, что ты предлагаешь? Нужно замыкание прямо в выключателе. Сделаем. Вытащив Жикича, я размахнулся и вставил арматуру прямо в коробку. Ох, что началось. Ярко-зеленые молнии обуяли все пространство вокруг меня. Стенки выключателя раскалились до красна. Прогремел мощный взрыв ударной волной, отбросив меня на добрый десяток метров в сторону лестницы. В глазах потемнело. Ощущение, будто в меня хлынуло слишком много энергии. Намного больше, чем могло бы выдержать мое тело. В голове послышался звон, а во рту появился противный металлический привкус. Кажется, нечто подобное было, когда меня ранили на Старкиллере, во время замеса каких-то партизан с местными властями. Тело на мгновение ослабло, а перед глазами все поехало, как будто я снова испытывал дичайшие похмелья. Отправляйся в преисподнюю, урод! Злобно прорычал внезапно появившийся из ниоткуда здоровяк и навел на меня сенатский репульсор. Это такое оружие, которое мгновенно разрушает атомные связи у любой материи. Мратство! Выдохнул я, готовясь к маневру, но из живота жнеца показалось золотое острие. Тело упыря затрясло в дикой агонии, а затем медленно растаяло, словно восковая свеча. Темная жижа забурлила и бесследно исчезла. Интересные у тебя враги, хозяин», — задумчиво произнес Анубис и ловко взмахнул мечом с золотым клинком. «Но на будущее, лучше ходи со мной или Капитолиной. Чисто так, на всякий случай». «Благодарю», — ответил я и поднялся на ноги. «Откуда ты узнал про модуль?» «Модуль», — удивился страж весов и присел на корточки возле исчезающего репульсора. «О, чем это ты?» «В жнеца агента установлен регенерационный модуль. Если его не сломать, то тварь будет восстанавливаться до бесконечности. Видимо, просто повезло», — пожав плечами, ответил Анубис, а его меч в этот момент развеялся золотой пылью. «Но на будущее... лучше сообщать мне о слабых местах твоих врагов, лишним точно не будет, не будет», — вздохнул я, отряхаясь от золы. Надо было дождаться всех остальных, а потом уже идти и отключать хреновину. Это было слишком самонадеянно, бывает. Ан с любопытством подошел к выключателю. «Значит, вот эта штука блокирует зорницу, все верно, можешь изучить, если там хоть что-нибудь осталось, и сделать для нас такой же, отличная идея». Обрадовался страж весов и принялся разглядывать аппарат. «Минус мундир», — обреченно вздохнула Хихаль. «Черт с ним», — отмахнулся я, и, отряхнув Жекича от золы, вставил арматуру в ножны. «Главное, что от проблемы избавились. Без потерь, хозяин». На лестнице показалась Рудольф. «Там жнецы убегают». «Да, твою ж», — я тут же поднялся в холл и увидел, как пара лысых здоровяков на приличной скорости исчезает в снежном буране. «Нет, упускать их сейчас точно нельзя. Доложат лидеру о том, что видели, перегруппируются, и будет больше шансов застать меня врасплох. А значит, нужно срочно выдвигаться в погоню». «Намокали?» «Нет, глубина снега слишком большая, застрянем. Да и на колесном транспорте я сам лично за рулем не ездил очень много лет. Активировать предвидение и бежать на своих двух, опять же снег будет мешать отталкиваться, и я сильно замедлюсь. Думай, Конса, думай». «Мойша, у вас есть еще один снегоход?» Я повернулся к гусю. «Простите, ваше благородие, но они угнали оба», — с грустью ответил птиц. «Великолепно». Я пнул по металлической урне. «Единственное, что приходит в голову, чтобы гуси попробовали доставить меня по воздуху, пока буран не разлучит вас». Ко мне подошла Лина и застенчиво отвела взгляд. «Если ты не против, то я могу догнать их для тебя. Не уверен, что ты быстрее меня. Видела, какие сугробы намело? Быстрее. Это, точно». Волчица тяжко вздохнула и направилась к стеклянным дверям. «Идем, хозяин». Я старалась до последнего скрыть это, но, видимо, пришел мой час. «О, чем ты?» «О своей истинной форме». Лина уверенно раскрыла дверь, впуская в холл ледяной ветер с облаком снежинок. «Так, ты идешь или нет?» «Иду». Лина отошла на 5 метров от банка, потерла ладони и начала исполнять очень странные действия. Смотрела на небо, рычала не своим голосом, размахивала руками. «Если не можешь, то я попробую догнать их сам. Не надо надрываться», — произнес я и только хотел припустить в сторону сугробов, как по глазам ударила ярко-голубая вспышка. Казалось, словно рядом взвыла целая волчья стая. «Готово, хозяин», — смущенно ответил голосок Лины. Прекратив жмуриться, я не поверил своим глазам. Передо мной стоял настоящий огромный волк, высотой 18 метров и длинный точно около 30. Серая пушистая шерсть развивалась на ветру. Огромный рогалик, только увеличенный в несколько десятков раз, неуверенно помахивал, словно с волнением ожидая моего вердикта. Под шерсткой мощных лапищ прятались могучие мышцы, а из глаз струилось ярко-голубое пламя. «Ну же, не томи, я уродина, да, ты потрясающая». Любовь к животным на секунду затмила мой разум, ибо огромный волк смотрелся максимально мило. Но сейчас не время раздавать комплименты. Нельзя позволить этим ублюдкам свалить. «Садись». Лина опустила голову. «Можешь держаться за шерсть. Шуба у меня бронированная». «Ладно, я залез на загривок. Как же мягонько и пушисто». Даже разбушевавшаяся темная сторона ненадолго затихла. «Готов?» — поинтересовалась волчица. «Скорость будет очень приличная. ПФФ. Я без защиты передвигался на скорости в 500 км в час. Не уверен, что ты сможешь меня удивить». «Хозяин, барин». Защитница Рима слегка присела, а затем буквально выстрелила собой вперед. «Да, такой скорости я не ожидал». Пришлось крепко вцепиться в мех и максимально прижаться к спине гигантской волчицы, дабы не улететь. Жнецов догнали за считанные секунды. «Одного лупи, второй мне нужен для допроса», — тут же приказал я, когда Лина повернула здоровенную голову. Резкий выпад, и первый жнец с жалобными криками погиб в огромных клыках волчицы, а второго нехило размазало по скалам,

К тому же, совсем скоро Анатолию исполнится 18 лет, а это значит, что ему придется плотно общаться со своими потенциальными невестами. Речь идет о поездках в другие города и страны, да и Володя рано или поздно будет рядом с Настей. Магическая связь между братьями может быстро превратиться в помеху, самый настоящий якорь. Поэтому вопрос надо решать сейчас. На самом деле, контракты с духами – это те же программные протоколы, внутри которых есть алгоритмы, отслеживающие соблюдение определенных правил. И если их кто-то придумал, а затем нагло навязал энергосликам, то значит, где-то есть обход данной системы. Главное понять, где именно слабое место, а затем ударить по нему, дабы расторгнуть контракт в одностороннем порядке. И угораздило же конца попасть именно под правила эфритов, духов, которых жизненно необходимо держать в ежовых рукавицах. Но ничего, Шанга распутывала и не такие клубки. Однако все проблемы императрица решила оставить на потом. Сейчас Настя просто хотела, как следует отдохнуть. После общения с оперативниками московской охранки, службы безопасности дома Долгоруковых и еще толпы совершенно неприятных людей, которые встретили Шанга во Внуково, у космической богини резко закончилась социальная батарея. Это, когда ты не хочешь ни с кем разговаривать. Вообще, по сути, Конца был пойман, привязан жестким тросом, поэтому уйти не должен. Да и отвратительный характер перекрывал смазливую моську Володи. Девочки не любят душнила и задротов, вернее, любит. Но, когда у девочек есть мозг, и, когда мальчики душнит и задротничают в правильном направлении, но у местных котят мозга не было, поэтому на Конца особо никто не претендовал. С деловыми вопросами Шанга тоже успела разобраться. Теперь осталось лишь уничтожить двух миротворцев и подумать о будущем. Завести еще несколько детишек, построить семью, а там и до тайного мирового господства рукой подать. Главное, взять нужные ресурсы, а потом дергать этих неумех политиканов за ниточки. Прямо, как в кукольном театре, как в любой другой терре, где сильный всегда доминирует над жалким слабым.